то, по крайней мере, опыт. «Я уже привык к ее непристойным выходкам», — засмеялся Эллиот. «И чувствую себя в безопасности, лишь когда принимаю ванну». «Эдвард приехал насовсем, Эллиот», — объявила Касси, дернув брата за рукав. «Вот как?» — осторожно осведомился Эллиот. «Как сказала Касси, наконец ей удалось меня поймать», — откровенно признался Эдвард. «Он поцеловал меня, Эллиот. Надеюсь, ты посчитал, что я безнадежно скомпрометирована? Теперь он должен поступить как честный человек». «Думаю, Касси, сначала он должен выпить со мной стаканчик шерри. Несмотря на все твои письма, капитан Линдхерст, нам многое нужно наверстать». «В твоих письмах были одни описания сражений, Эдвард», — пояснила Касси. «И я не видела причины, почему бы не дать их Эллиоту. Он читал все, кроме одного, которое я не показала. Иначе ему пришлось бы вызвать тебя на дуэль». «За твое благополучное возвращение домой, Эдвард», — сказал Эллиот, чокаясь с гостем и сестрой. «За новую жизнь», — добавила Касси. «За продолжение того, что возникло давным-давно», — поправил Эдвард. «Давайте сядем», — предложил Эллиот, внезапно почувствовав себя лишним. Он частенько задумывался, перерастет ли детское увлечение Касси в любовь, и теперь воочию убедился, что так оно и есть. Молодые люди обменивались весьма красноречивыми взглядами, и хотя стояли по разные стороны от стола, Эллиота не покидало ощущение, что эти двое сжимают друг друга в объятиях. Барон Тинсдейл смущенно откашлялся. «Твоя мать здорова, Эдвард?» «Наслаждается своими хворями, впрочем, как всегда. Правда, смерть дяди Эдгара ее потрясла». «Твой дядя был настоящим джентльменом», — заметил Эллиот. «Твое поместье находилось в надежных руках. Кстати, как то ранение в плечо, которое ты получил пару лет назад, хорошо зажило?» «Даже не ноет. Хвала Создателю, мне посчастливилось попасть к непьющему хирургу. В Индии такой случай — большая редкость». «Я желаю увидеть шрам», — кокетливо заявила Касси. Но Эллиот сурово нахмурился. «Касс, прекрати, иначе Эдвард подумает, что ты не получила должного воспитания. Тебе следовало бы видеть ее, Эдвард, когда мы получили известие о твоей ране. Сестренка превратилась в разъяренную ведьму, и если бы не мое спокойствие и здравый смысл, клянусь, она отплыла бы в Индию на первом же корабле». «Я очень тревожилась», — тихо призналась Касси. «Правда, по-моему, мой брат и здравый смысл несовместимы. Но с тех пор, как он стал бароном Тинсдейлом, Эллиот так преисполнился сознания собственной значимости, что постоянно приписывает себе самые невероятные качества характера. По крайней мере, его представление о здравом смысле исключает купание в океане, подобно морской нимфе. И уж, конечно, он не рискует жизнью в утлой лодчонке среди бушующих волн». «Моя лодка ничуть не утлая, милорд. Что же касается наяды, я начну сомневаться в вашей честности, если вы посмеете утверждать, что были недовольны». «Касс, я не сомневался, что ты хотя бы что-то надеваешь, когда плаваешь». «Она была подобна Венере, выходящей из пены морской. Признаться, зрелище было прелестное». «На мне была сорочка», — сухо процедила Касси, переводя взгляд с недовольного лица брата на Эдварда, и поднялась, грациозно поправляя юбки. «Теперь, когда ты знаешь все подробности дерзкого поведения лорда Линдхерста, Эллиот, предоставляю тебе объясниться с ним. Не позволяй ему ускользнуть, братец, иначе мне придется собрать осколки разрушенной добродетели и удалиться в монастырь». После ухода Касси Эллиот смущенно обернулся к Эдварду. «Она ужасно прямолинейна и откровенна до глупости. Но, конечно, ты это знаешь». Он нервно поправил воротник. «Ты не... То есть Касси не...» Эдвард, удивленно моргнув, насмешливо объяснил. «На ней была сорочка, Эллиот. Мокрая, но вполне скромная. Ты ведь понимаешь, мои намерения благородны, и нет нужды вызывать меня на дуэль. Я хочу жениться на Касси, но, право, не знаю, что делать с ее лондонским сезоном. она наотрез отказывается ехать в столицу. Что же касается прямолинейности, она просто своевольна. Упряма, как мул, и делает все, что в голову взбредет.